9. Сперва ему показалось, что это его жена. Что-то в овале ее лица, в форме глаз, заставило Паула на секунду подумать, что это Джессика. Впрочем, на таком расстоянии, с противоположного конца больничного коридора, да еще после бешеной гонки на машине в больницу, его ошибка была вполне объяснима. Это оказалась Меган, ее сестра. Он бросился к ней со всех ног. «Как она? С ней все в порядке?» — задыхаясь, спросил он. «Паула, успокойся. С Джессикой будет все нормально. Ты понял? Просто она потеряла много крови. А потом ей должны сделать то, что врачи называют чисткой». Он изо всех сил пытался понять, как такое могло случиться. Процедура вполне стандартная, очень простая. Чистка — это маленькая операция, беспокоиться тут не о чем. Из ее матки необходимо извлечь все оставшееся после беременности, все продукты и ткани. Но она выздоровеет? Да, Паула, я тебе обещаю, что она выздоровеет. И ребенок выздоровеет. Меган смотрела на него в растерянности. «Паоло!» Джессика потеряла ребенка. «Что?» «У нее выкидыш». «Выкидыш?» Он отвел глаза, пытаясь переварить полученную информацию. «Наш ребенок умер?» «Мне очень жаль». «Но ей еще должны сделать операцию?» «Да, чистку. Вычистить ее матку. В ней ничего не должно остаться инородного, а то может начаться воспаление. Но анестезию ей можно ввести только через пару часов». Казалось, до Паула медленно доходила сказанная Меган. «Так мы потеряли нашего ребенка?» «Когда-нибудь у вас обязательно родится прекрасный ребенок, Паула». Он повесил голову. «Что мы сделали неправильно?» «Ничего неправильного вы не сделали. Я понимаю, что все это ужасно, но такое случается часто. Выкидышем оканчивается каждая четвертая беременность. Где она? Где моя жена?» Ему захотелось увидеть ее немедленно, сию же секунду. Меган указала на дверь одной из палат и, игнорируя осуждающие взгляды пробегающих мимо сестер, достала мобильный телефон, снова набрала номер Кэт. Паула постучал, вытер глаза кулаком и тихо вошел внутрь. «Моя любимая женушка», — подумал он. В палате горел свет единственной зудящей лампы над головой Джессики. Но даже в этом мертвенном свете Паула прочел всю хронику последних событий на ее лице. Большая потеря крови, страшная усталость, но самое главное, страшное, непомерное горе от потери так и нерожденного ею существа. Она полулежала на нескольких высоких подушках, но казалась спящей. Паула придвинул к кровати стул и взял жену за руку. Потом зарылся лицом в больничные простыни и зарыдал. «Извини», — произнесла Джессика одними губами. «Ты должен надеть презерватив», — сказала Кэт. Парень улыбнулся и дотронулся до полей своей стильной меховой шляпы. «Но я хочу тебя чувствовать», — возразил он. «Ты прекрасно можешь чувствовать меня через презерватив. Или сегодня ночью ты не почувствуешь ничего, кроме своей собственной руки». Она усмехнулась. «Итак, твой выбор». «Посмотрим, что у нас тут есть», — пробурчал он и пошел будить своего товарища по квартире. Рубашку он стянул с себя, как только они сюда вошли. Надеялся, что при виде его загорелого, накачанного тела она станет сговорчивее. Но, оставшись в одиночестве, Кэт вдруг почувствовала себя не в своей тарелке. На столе стояли грязные контейнеры от готовой пиццы, по углам валялись кучи грязного белья, в раковине — недокуренные сигареты с марихуаной. Она пришла сюда, к нему домой, чтобы встряхнуть свое тело. Но действительно ли ей хотелось это делать в таком месте? Они встретились в клубе, куда обычно ходил развлекаться ее кухонный персонал. Ей понравилась его шляпа. Потом они танцевали. Она спросила, как его зовут, но тут же забыла. «Джим? Джон?» А спросить еще раз постеснялась. Впрочем, это было совсем не обязательно. Они обнялись. Смешно, думала Кэт, целоваться в их возрасте, как подростки. Но никому и в голову не пришло посмотреть на них дважды. Фраз было произнесено по минимуму. Изредка они пытались перекричать музыку, но ее это устраивало. Она устала от разговоров. Он вернулся в комнату с упаковкой презервативов, поскреб орлинную татуировку на своем бицепсе, и она поняла, что ей очень хочется домой. Да, ее тело действительно нуждалось в хорошей встряске, но перед встряской ему не мешало бы дать хороший отдых. Кроме того, обнаружилось еще кое-что весьма странное, чего она сначала толком и не осознала. То есть ей хотелось встряски, но вместе с Рори. «Извини», — сказала Кэт, — «мне нужно идти». «Но почему?» Она беспомощно пожала плечами, не зная, что ему на это сказать. Потом вдруг вспомнила одну поэтическую строку, которую когда-то выучила под серыми небесами Манчестера. «Когда есть желание, все вокруг цветет. Когда оно исполняется, все вокруг увядает». «Что-что?» «У меня началась менструация», — солгала Кэт, чтобы все упростить. Ей стало страшно. А вдруг он разозлится, станет ей угрожать? Но он всего лишь снял со своей бритой головы меховую шапку и глубоко вздохнул, а потом даже вызвал ей такси. Когда они расставались, он сказал: «Современные девушки иногда меня просто удивляют. Они сами не знают, чего хотят. Разве не так?» Ей нечего было на это возразить. На следующее утро, когда она завтракала в одиночестве в одном из ближайших к ее дому кафе, ей пришла в голову мысль: познакомиться с мужчиной очень легко. Но как познакомиться с мужчиной, который не носит в жару меховую шапку? Как познакомиться с нормальным человеком? Потом она включила